Джин не предупредила его, что ее семья не ожидает от него подарков, а миссис Уизли даже и обиделась бы, если он попытался что-то подарить, поэтому Тиани включал их в список. Наконец, близким друзьям, Артуру, Невиллу, Буту и даже Блейзу, Тиа планировал подобрать подарки в Глазго. В лавке Тартан, куда и отправился. Сделав шаг из камина, Теодор не сдержался и оглушительно чихнул. Безлюдное помещение было заставлено сотней всяческих безделушек, магловских и магических. Дверь, что вела на улицу, была зачарована так, что едва ли ее мог снести своим ударом великан, а вот на камине решеток не было. Мгновение спустя в ответ на шум к прилавку, что затаился между высящихся стеллажей с товаром, вышел бородатый мужчина, что явно пытался казаться старше своих лет. «Добрый день!» — с наигранным шотландским акцентом произнес он. «Не знаете, что это лавка под крылом Яксли?» Он бы счел это подозрительным. «Чем могу быть полезен?» «Добрый», — слегка высокомерно произнес он. «Я по рекомендации лорда Карбона». «А, мистер Джош, мистер Нот», — тонко улыбнулся Тиа. Бородач тут же принялся извиняться, но его извинения были Тиа не нужны. «Я бы хотел увидеть, есть ли у вас защитные амулеты?» Бородач скрылся в соседнем помещении и через минуту вынес несколько коробок с разными побрякушками. Расставив их на прилавке, он снял крышки и принялся было нахваливать их Нотту. «Сие есть кольцо Тана клана Макгорнов, павшего в бою с троллем 200 лет назад, оно защищало от чар, но не от дубин». Тиа внимательно рассмотрел содержимое короба. Он слышал и от уличных кумушек, и от той же Аделаиды Донован, что старьевщики хуже последнего гоблина стремятся облапошить своих незадачливых клиентов, и что джипси, которые занимались старьевщичеством в Ирландии, были экспертами в защитных чарах своих стоянок, потому что слишком часто их хотели пришибить за ложь и обман. Здесь был точно такой же случай. На большинстве артефактов, вернее, артефактов не было чар вообще, на тех, на которых были чары, едва ли их можно было назвать защитными. «Прошу прощения, мистер МакГиллан, сэр. Мистер МакГиллан, я думал, что вы порядочный лавочник, а не шарлатан», — с нажимом проговорил Тиа. «Прошу простить, вы прекрасно знаете, о чем я. Позвольте, чтобы не порочить имя лорда Карбона, я взгляну на ваши запасники сам». Эта мысль пришла к нему в голову спонтанно. Растерянный старьевщик открыл прилавок, и Тиа прошел в соседнее помещение. Там располагался обширный склад, полный стеллажей в человеческий рост. В прозрачных и непрозрачных контейнерах лежали различные артефакты, и магические действительно соседствовали с магловскими безделушками. Какие-то кирпичи с кнопками и торчащей палкой, сложенные рядком, были подписаны как телефоны, чем бы это ни было, а рядом с ними стояли парные связанные зеркала в аккуратных малахитовых рамках. «Вот это заверните, пожалуйста», — указал он на артефакты, светящиеся рыжей магией отдельных рун и сияющих голубым от зеркал. Его внимание привлекла потрепанная обувная коробка, буквально-таки сиявшая изнутри магией. Открыв ее, он увидел 4 игрушечных фигурки зверушек, заколдованные чем-то могущественным. «Что это?» — спросил он у следовавшего по пятам бородача. «Это нам принес мистер Толедо несколько десятилетий назад», — пробормотал растерявший всякий акцент старьевщик. «Но это не защитные артефакты, сэр». Теодор проглотил ответ. «Я и сам вижу». Он был раздражен тем, как его попытался надуть человек Яксли, и мысленно он вычеркнул лорда Карбона из списка адресатов поздравлений. «Превосходно!» – буркнул Тиа, ставя обувную коробку обратно на полку и двигаясь дальше. Один из стеллажей был заполнен книгами. Среди книг были как магловские, так и магические издания, всяческий Терри Пратчетт, так любимый Дафной, ранние потрепанные издания Локхарта, выпустившего недавно книгу «Донские домовые о путешествии в Россию», Киплинг и Диккенс, соседствовавшие с Роули и Мерчбэнкс. Младший, оглядев библиографию, Тиа фыркнул и отвернулся. «Вот», — указал он на контейнер, — «вот, что вы должны были принести». В прозрачном контейнере из магловского материала лежали светящиеся разными оттенками защитных чар амулеты и обереги. Теодор не осмелился сам, и старьевщик выставил на стол, приоткрыв крышку, серьги с крупными сапфирами, кольцо с топазом. Тиа перебрал некоторые варианты и остановился на наиболее скромных, но качественно выполненных защитных артефактах. Для Джинни – заколка с явно неисчерпанным противо, что мог бы защитить ее при нападении сзади. Для Артура – нательный оберег-крест, явно способный отвести бесполочковые сглазы колдунов и колдуней. Для Невилла – браслет на предплечье из посеребренной латуни с выгравированными черепами. Ну и для себя он взял еще одну запонку на свои любимые галстуки. В сумме все, что он выбрал под недовольным взглядом старьевщика, вышло на 150 галлеонов. Расплачиваясь доверенным чеком, Теодор подумал, как бы он отнесся к такой покупке еще 3 года назад, иначе как транжирством такое назвать было нельзя. Лавка шотландцев оставила лишь неприятное впечатление еще и потому, что никакого, по сути своей, шотландского духа в Глазго он не увидел. Это неприятно характеризовало скользкое семейство Яксли. Не кстати вспоминалось, что Дамблдор, которому Нот передал сведения, что получил от Скриба Джереми, также больше ничего не говорил ему про Кенбридж и Макглафтам. Правда, справедливости ради, он вовсе ничего не говорил и, главное, не приказывал Теодору, чему тот был несказанно рад. На часах было 5:15, когда Теодор поправил воротник своей рубашки. Он решил отправляться к Уизли в достаточно строгом виде, на пиджаке были наложены чары от сглазов и некоторых неприятных, по меркам европейцев, проклятий, а надевать свитер вместо рубашки было как-то непривычно. Единственным изменением по сравнению со школьным костюмом было отсутствие галстука, который он решительно хотел перестать поправлять в минуты волнения. Шагнув в камин, хотя можно было позвать Дерри и не тратить последние крохи летучего пороха, Теодор произнес адрес назначения, Нора, и вихрь зеленого пламени закрутил его, толкая в портал каминной трубы. Мгновением позже он уже отряхивался от сажи, ведь официально колдовать ему было нельзя, и он ни на миг не забывал об этом, даже с собой взяв лишь официальную палочку и оставив вишневую в Уэльсе, в доме большой семьи Уизли. Его встретила негромкая музыка из колдрадя, какие-то молодые исполнители с немецким акцентом задорно пели о том, что их песня – простая песня о любви друг к другу. Мелодия была приятной, и Теодор улыбнулся. Пожалуй, это был странный выбор для сочельника, но лучше слушать такие песни, чем набившую оскомину Уэрк. «Мастер Нот, Дерри рад видеть вас», – с хлопком появившийся эльф поклонился ему в ноги. «Благодарю, что отправили меня сюда на целую осень, миссис Молли есть, чему научить юного Дерри». Он по-прежнему щеголял в котелке, но теперь на его синем комбинезоне красовались также розовые девчачьи заколки. «Рад, что тебе нравится», Тя и правда был рад видеть лопоухого эльфа, и кивнул ему. «Обновки, это дар миссис Молли», чинно произнес Дерри. «Дерри рад носить этот дар». «Теодор, дорогой». В гостиную заглянула миссис Уизли. «Ты так официально выглядишь». Тя смутился. «Пойдем, почти все уже собрались», позвала она юношу, и тот последовал за ней. В коридоре он встретил спешащую Джинни, которая чинно подала ему руку, и он коснулся тыльной стороны ладони губами, хотя мог позволить себе и большие, Молли не остановилась следить за ними, а скрылась в дверях. «Счастливого Рождества», сказал он, улыбаясь. Глаза девушки искрились в предвкушении праздника, но в то же время в них была какая-то нотка грусти. «Что случилось? Перси не пришел, даже ничего не сказал. И Чарли не будет, он не хочет в Британию. И Билл опаздывает. Что же?» Тя подавил желание поправить воротник. «Пойдем за стол». Кухня Уизли будто бы увеличилась в разы. За огромным столом сидело множество лиц. Кроме 4 сыновей четы Уизли и самого Артура своей огненной гривой щеголял обмотанной шеей лорд Руперт, рядом с Роном сидел Поттер, без Грейнджер, а рядом с местом Молли, гладоквыбритый худощавый мужчина, по виду явно чувствовавший себя неуютно. «Счастливого Рождества!» – поприветствовал всех Теодор. Он и правда был наиболее официально одет. Впрочем, худощавый гость также был одет в рубашку. Нестройным хором гости ответили ему приветствием. Теодор наклонился через стол и пожал руки всем присутствующим, включая Поттера, лорда Руперта и гостя. «Это мистер Нот», — представил его Артур. «Он, Хаэм, жених нашей Джинни». Девушка, рядом с которой, а она сидела между ним и Поттером, ревниво заметил он, зарделась. «Теодор, это Джеймс Прюэт, кузен Молли». «Он, рад знакомству», — мистер Нот улыбнулся, перебив Артура. «Мистер Прюэт, ваша позиция по вопросу сквибов очень взвешена. Я признателен вам за это от лица Ирландской ассоциации». Теодор улыбнулся в ответ. Ему хотелось, конечно, завести разговор об этом, но время и место были неподходящими. Вместо того он обратил внимание на близнецов, тем более, что заматеревшие Форджи сидели буквально напротив. «Фред, Джордж, а вы думали над тем, чтобы выделить линейку специально для сквибов?» Братья переглянулись. Нашим приоритетом сейчас является поддержание текущего ассортимента, начал один из них, пока второй не пихнул его локтем. Братик, ты не в министерстве объясняешься. И правда, Джорджи, я что-то да, нервно рассмеявшись, потрепал себя Фред за волосы. Молли неодобрительно фыркнула. Из гостиной послышались шаги. О, все уже собрались. Мы не опоздали? Счастливого Рождества! Прогрохотал радостный голос Билла. Старшие Уизли обернулись на него. Тео сидел спиной, и по их лицам Теодор понял, что что-то не так. «Счастливого Рождества!» — радостно присоединился к Биллу еще один голос. Лишь услышав его, Нот понял, с кем Билл был в Хогвартсе. Это была Флёр Делакур, чемпионка Шармбактона в турнире трех волшебников. «Семья — это Флёр, моя девушка. Я взял смелость пригласить ее на Рождество, вы же не против?» — усмехнулся Билл. По лицу лорда Руперта Теодор понял, что он бы предпочел, если бы Делакур за столом не было. Лица старших Уизли, впрочем, сменились радушием, чуть менее искренним, чем раньше, а астролиция Флёр заняла место напротив Джинни, все подвинулись на одного, и Нот оказался рядом с Прюэттом. Она веяла, вы не знаете, мистер Нот, спросил его шепотом Джеймс, четверть, кажется, также шепотом ответил Нот, участвовала в турнире, ну, вы знаете. Меж тем француженка бойко поясняла, беззаботно и храбро улыбаясь Уизли, что устроилась на стажировку оценщиком артефактов в главное отделение Гринготтса. Антвекпин Загбет для Ле Франце магов, как я, фламандцы необычайно чтут последствия пакта Леопольда. Пактом Леопольда Теодор был сыт по горло еще летом, маги Бельгии и Франции друг друга не любили с момента того, как французский представитель в МКМ инициировал вторжение в бельгийское Конго короля Леопольда, где фламандцы, пользуясь протекцией своего монарха, проводили запрещенные ритуалы, и каждый француз пользовался случаем, чтобы напомнить, как именно их не любят бельгийцы, даром, что Нот был англичанином. Пожалуй, только везший его в Сен-Мало Леон Тремблей не рассказывал про это. Наконец, миссис Уизли и вскочившая ей на помощь Джинни отлевитировали рождественские яства на стол, запеченного ягненка и пироги с яблоками. Джинни разлила каждому рождественского пунша, и вскоре лорд Руперт, как старший Уизли, поднялся на ноги. «Я рад, что спустя годы мы можем собраться нашей большой и крепкой семьей. Увы, осенью нас покинул наш с Артуром брат, да и не все мои племянники смогли и захотели прибыть. И все же, он коснулся своей шеи. Идет война», — сказал Руперт жестко, и Молли прикрыла глаза. «И каждый из нас, каждый из вас на острие своей борьбы. В это Рождество я хочу пожелать всем нам победы, ведь самый темный час, он всегда перед рассветом». Гости и домочадцы поднялись и все вместе выпили пунш. Торжественные и сложные слова лорда были вскоре сменены простыми темами. Руперт жалел, что пропустил, был в Мунго после покушения, снежную королеву. Делакур хвалила роль Джинни, а Билл добавлял, что впечатлен Поттером. Сам же Поттер неожиданно сделал комплимент Теодору, удивив того. «Я до какого-то момента считал, что это постановка, ерунда, и даже пропустил премьеру «Принца и нищего», которого поставили моя Гермиона и Теодор. Решил исправиться и по просьбе Джинни использовал патронус. «Покажешь?» – заинтересовалась Делакур, а Поттер с досадой пояснил, что не может. Тут же Флёр была погружена сразу несколькими участниками в историю с нападением дементоров, а молчавший Рональд хлопнул себя по колену. «Это, получается, мне министерство снимет запрет уже в марте. А как это происходит? Декан сопроводит тебя в выходной в министерство, в отдел надзора», наперебой пояснили близнецы. «Там расколдуют твою палочку, и им больше не будут приходить с нее уведомления о неправомерном колдовстве». «А разве не я сам заколдован на надзор?» — вытаращился на них Рон, и уже Теодор пояснил ему, как годы назад они с Бутом поясняли Криви, что надзор накладывается не на человека и не на территорию, а на палочку. Вечер продолжался, пока из стола не вынырнул патронус, кот, хищно оскалившийся на ягненка. «Мистер Уизли, у нас беда, в Абердине кто-то зачаровал туалеты на обратный смыв, четверо пострадавших, простите, что дергаю в сочельник». Голос был явно молодым. «Это твой стажер, милый?» — спросила его миссис Уизли. Артур, вздохнув, поднялся из-за стола. Вслед за ним засобирался Руперт, посетовавший, что в его ракушке теперь надо обновлять защитные чары, и что ему будет, чем там заняться. А затем и Билл вызвался проводить Делакур до ее квартиры. Когда мужчины ушли, Молли залпом допила пунш и тихонько запела рождественские гимны. Теодор сам не заметил, как вместе со всеми оставшимися хором запел, сначала колокольный гимн, потом «Украсти зал» и, наконец, «Прошлое Рождество». Последние песни Теодор не знал, но уже к припеву подпевал мелодию близнецам, которые отлично знали текст. Рождественскими подарками никто ни с кем не обменивался, но Теа и не рассчитывал на это. Когда настало время прощаться, они все поднялись из-за стола и вышли на улицу, и Форджи запустили красочные фейерверки, сложившиеся в фразу «С счастливого Рождества в небе над поместьем Уизли». Теа и Джин не стояли, держась за руки, и были вполне счастливы в этот миг. В атриуме министерства собрались порядка 30 молодых колдунов, что на следующий после Рождества день были готовы, зевая и потягиваясь, постигать ментальную науку ради получения лицензии обливатора и стажировки в министерстве. Последнее, впрочем, не было случаем Теодора. «Процедура будет следующей», — объяснял чиновник министерства, усталый мистер Маул, как он представился. И действительно, он был лысоват и носил очки с толстыми линзами. Тот факт, что магия лечила все, кроме зрения, был удивителен для Теодора, но у каждого правила должны были быть исключения. Вы представляетесь по очереди, показываете свою палочку и произносите несколько ответов с нашим артефактом добрых намерений в руке. После этого мы вас зачисляем, и вы отправляетесь вместе со мной к мастеру Тики. «Есть ли ограничения?» — выкрикнул кто-то из толпы. Панси Паркинсон опасливо прижалась к теопатальными взглядами молодых парней, которых явно никогда не было в Хаге. «Да, есть», — мистер Маул поправил очки, а Аврор, дежуривший рядом с ним, незаметно перехватил палочку. «Вам должно быть не менее 17 лет допускается, если 17 исполнится до 1 сентября не ниже 6 курса Хогвартса». Тут же несколько наиболее юно выглядящих чародеев начали понуро проталкиваться к каминам и выходу. «Не разрешается, если ваше имя в проскрипционных списках», еще двое бугаев, бросив взгляд на Аврора, намерились уходить, «или если вы являетесь сторонником запрещенных организаций, рукава будете проверять», — нервно рассмеялся Энди Кармайкл. В ответ на его смех мистер Маул серьезно кивнул. Наконец, процедура пошла. От 30 осталось не больше 2 дюжин, и каждый из них по очереди заходил за ширму, проделывал там операции, и либо отправлялся ждать в отдельную группу, либо выходил к камину. Очередь дошла до Теа, и он смело шагнул вперед. «Теодор Магнус Нотт», — представился Теа, протягивая палочку. Палочка была помещена на весы, и не глядя на показания этого артефакта, мистер Маул пододвинул к нему блюдце с шаром, что катался по каемке. «Для чего вы записываетесь на курс?» — спросил Маул. «Получить лицензию обливатора», — честно ответил Теодор. Шарик в его руке засиял яблочно-зеленым цветом. «Планируете ли вы диверсии против власти министерства?» «Нет». «Планируете ли вы использовать навыки злонамеренно?» Вопрос был с подвохом. «Сейчас не идет речи об этом. Кладите артефакт». Сияние, лишь только Теодор положил его на блюдце, пропало, но шарик вновь покатился по кромке. «Проходите, мастер Тики начнет занятие через 1/4 часа». Теодор вышел и присоединился к ожидающим. «Ты, типа, откуда будешь?» — спросил его, дернув за рукав, хмурого вида юноша с легким пушком под носом. «Актонские мы», — ответил Теодор, покосившись на него. «Лондонский», — оскалился юноша. «Я тоже, из Кессингтона. Соседи, получается. Меня Уилл зовут. Уильям Пендлтон. Из тех самых». Пендлтоны были магами, что когда-то входили в перство Макдловской Англии, пока маг Карваттона в середине прошлого столетия не убил 3 братьев-лордов. «Очень приятно», — Теодор дежурно улыбнулся и пожал протянутую узкую худую ладонь. «Теодор Нотт, тоже из тех самых». Пендлтон удивленно покачал головой, но ответить не успел. Мистер Маул поднялся и повел их, выстроившихся в колонну по двое, с Теа Шлапанси, в министерство, через гибель воров. Миновав несколько пролетов лестницы, они оказались в какой-то светлой аудитории, где уже стояли парты по двое, как в Хогвартсе. Паркинсон и тут заняла место рядом с Ноттом на первом ряду по центру, прямо перед мастером Тики. Достаточно молодой, с живыми глазами и подвижной мимикой, он мурлыкал себе под нос какую-то мелодию, качаясь с мыска на пятку и обратно. «Итак, меня зовут Янус Тики», — заговорил он быстрым мелодичным голосом, едва все расселись, «и я намерен дать вам за 7 занятий по 2 часа максимум теории и практики, чтобы вы не превращали головы своих жертв в кашу. Я задаю утверждение, вы поднимаете руки, если оно для вас справедливо. Понятно?» Теа поднял руку, Панси, чуть замешкавшись, подняла руку вслед за ним. «Вижу по вашей реакции, что понятно не всем. Я задаю вопрос, вы поднимаете руку, если ответ утвердительный», произнес он, медленно чеканя каждое слово. «Понятно, нот». Паркинсон и соседи с обеих парт по сторонам также подняли руки. Тики состроил грустную мину и кивнул. Достав палочку, он приставил ее к доске, и через секунду на ней появился рисунок человеческой головы. «Кому доводилось использовать проклятие обливия на людях?» Нот поднял руку. «Кому известно, как оно работает?» «Никому. Прекрасно, просто прекрасно. Благодаря вам ко мне в Мунгай попадают пациенты с травмами рассудка». «Что же?» Из сарказма в голосе мастера можно было цедить яд. Теодор понял, что это будут крайне насыщенные занятия. Голова, нарисованная мастером Тики, была представлена в разрезе. Какой-то странный предмет находился внутри нее, представленный извилинами. «Это мозг», — указал чародей палочкой. «Наверняка вы знаете, что это такое. Мозги иногда были ингредиентами, поэтому Теодор поднял руку. Тяжелый случай», — саркастично воскликнул, оглядев аудиторию. «Профессор, мозги – орган, в котором происходит мыслительная деятельность. Я мыслю, значит существую», – продекламировал он. «Пока мозг работает, человек может осознавать мир вокруг, это верно и для магов, и для маглов». Теодор пожалел, что не взял ничего для записи. «Когда мы говорим про проклятие обливия, это проклятие, что действует конкретно на мозг, тем оно и страшно. Есть проклятие, что оторвут жертве ноги, руки, член, и она сможет дальше существовать, но без мозга человек превратится в живой овощ. Когда мы говорим о поцелуе дементора, то он, высасывая душу, неизбежно повреждает кору мозга, и у человека нет пути назад. Но мы здесь про работу с памятью. Запоминайте раз и навсегда. С помощью проклятия можно заставить человека забыть о чем-то, но любой маломальски соображающий менталист может найти зацепки и вернуть память. Кто знает, кто такие менталисты? Менталистами были маги, которые работали с человеческой памятью. Это Тиа знал из определения, что ему дал Флитвик в начале прошлой весны. Более ничего он не знал. До конца занятия Тики распинался о том, какие бывают ментальные чары, упомянув краем такие интересные магические дисциплины, как лигилременция, окклюменция, меморименцию и когименцию. Первая отвечала за нападение на чужой разум и чтение мыслей, вторая – за защиту разума от вторжений, третья – за работу с памятью, а четвертая – за снятие мыслей. Фактически, маги-когименты разрабатывали чары и артефакты чтения мыслей без зрительного контакта, нужного в большинстве своем лигилементам. По словам Тики, наибольшего успеха в этом достигли русские маги, которые даже допустили утечку информации о своем мейлофоне маглам, что написали об этом книги и сняли кино. Тики явно был восхищен этим, так как потратил на описание их достижений целых 10 минут. В конце 45-минутного занятия он отпустил всех и сообщил, что следующие 3 дня он будет давать теорию и практику, а затем 2 дня будут посвящены аппарации. Последнее Теодору было особенно интересно. Глава 89. Второе и третье занятия у Тики оказались крайне содержательными. Теодор узнал, что в «Снежной королеве» действительно показано правильное действие обливия. При наложении его некие зацепки могут стать спусковым механизмом для того, чтобы человек вспомнил все обстоятельства сам. Тики подробно описал механизм дежавю и фантомных воспоминаний, что были связаны с нарушениями памяти, а также рассказал в теории, как именно необходимо проводить сеанс обливации. Чтобы Макгл гарантированно забыл о вмешательстве, его нужно было ввести в сон и, подобно тому, как действовали йоги и гипнотизеры среди маглорожденных сквибов, сконцентрировать внешним раздражителем, словами, на произошедшем событии, чтобы разум сконцентрировался на этих воспоминаниях, а затем наложить проклятие и запечатать именно этот отрывок памяти. Тики, впрочем, делал оговорку, что этого может быть недостаточно, чтобы закрыть вопрос, но в случае магических происшествий и катастроф, как летом в Ирландии, это был тот минимум, который должен был уметь маг, чтобы не допустить нарушения статута. Именно по поводу последнего Теодор и вертел утром в руках письмо, подписанное Персивалем Уизли. В письме аппарат Визингамота приглашал всех на срочное внеочередное собрание, посвященное как раз вопросу многократных нарушений статута магами Британских островов. Проблема была в том, что заседания могли длиться часами из-за прений, а покидать его посреди было невежливо. Еще более невежливо было пропускать занятия из курса, Тики сразу сказал, что примет зачет и выдаст сертификат лишь тем, кто ничего не пропустит. Понадеявшись на то, что трех часов, в 9 был назначен визингомат, а в полдень начиналось занятие Тики, на все будет достаточно, Тиа отправился в министерство. 30 декабря, хоть и канун нового, 97-го года, было обычным будничным днем в министерстве. Туда-сюда сновали посыльные самолетики между отделами, чиновники ворчали по поводу своих проблем, а авроры, пополнившиеся значительной долей молодых колдунов, недоверчиво смотрели на каждого первого, кто выходил из каминов. Оказавшись в зале, первом, торжественном, где висел портрет монарха, Тиа неприятно поразился тому, как мало волшебников присутствовали из числа высокого визингомата. Если выборные представители из низкого занимали почти все свободные места, то высокий визингомат представляли едва ли три десятка чародеев, многие из которых опасливо озирались по сторонам. Ни с одной из восьми сторон у Теодора не было соседей, все они решили не посещать заседания, впрочем, Тиа и сам по причине учебы пропускал большинство из них. Впрочем, вскоре некоторые места заняли сотрудники министерства, а от школы прибыла профессор Вектор. «Уважаемые чародеи и чародейки Визингомата», — обратился к собравшимся Уизли, — «прошу прощения перед каждым из вас, что пригласил на заседание сегодня без должного планирования. Повестка, что обозначена в письмах, верна, согласно статье 5 эдикта о Визингомате Эдуарда Длинноногого, подтвержденной положением о колдунах и церкви Генриха VIII, представитель духовенства запросил обращение к вам». Теодор прослушал перечисление документов без интереса. Переложения древних королей имели зачастую мало общего с реальностью, но тот факт, что к ним собирался обратиться представитель некоего духовенства, Магдл, вызвал удивление. «Магдлы, церковники!» — выкрикнул незнакомый старик, сидевший тремя рядами ниже. «Вы шутите, Уизли?» «Отнюдь, лорд Пикт!» — кисло ответил ему Перси под ропот представителей. «Я приглашаю вас послушать обращение перподобного Дэвида Хаупа, архиепископа Йоркского, посланника Ее Величества Королевы Елизаветы, второй своего имени». Под взмах его палочки и быстрый полет магических чар двери залы торжественно и медленно открылись, впуская в себя. Теодор зажмурился. Он будто бы посмотрел на солнце в увеличительное стекло. Так нестерпимо ярко горело магическим светом тысяч неведомых чар нечто, что входило в зал. Проморгавшись, он с третьей попытки отринул магическое зрение и увидел, что в парадный зал, все еще парадный, пусть и гораздо более блеклый, чем в другом взоре, входит мужчина в золоченой одежде с белой шапкой, покрытой крестами с головы до пят. Двое пажей с завязанными белой тряпкой глазами шли за ним, придерживая его одеяние, а сам пожилой епископ взошел на кафедру и окинул взором зал, перекрестившись. От его жеста Теодору стало неуютно. «Милостью Божию я ниспослан к вашему ведическому кругу воли первосвященника нашего, архиепископа Кентерберийского Джорджа. Да благословит Господь ваши заблудшие души». Он накрестил зал в три стороны, и неуютное ощущение усилилось. Это было необычно, это было противоестественно, это было неправильно. «Уважаемые чародеи и чародейки Визингомата», — обратился Уизли к собравшимся, когда архиепископ сложил руки в молитвенном жесте на груди. «Я прошу вас дать архиепископу высказаться прежде, чем мы начнем прения. Прошу вас, преподобный». «Амин, сын мой», — кивнул ему седовласый мужчина. «Не буду занимать слишком много вашего времени, а заблудшие. Напомнить пришел я. Напомнить о том, что все вы, кто выбран и кто наследует, подданы Ее Величеству, и даже в своем грехопадении обязаны, это слово он выделил тоном, служить во благо Ее и во славу Ее. Забыли вы, а заблудшие, об этом. Сотни невинных душ, тысячи разрушенных судеб, перекреститесь, а заблудшие, ведь это ваше промедление ведет в пучину раздора и войны». Он снова перекрестил зал. «Вы знаете, о чем я говорю, а заблудшие. Ваши марионетки и пташки крушат и калечат невинных, убивают и грабят, насилуют и разрушают. Сим передаю я последнее слово Ее Величества. К исходу полугодия 97-го вы восстанавливаете порядок, а заблудшие, или же священный огонь праведных солдат Ее Величества приносит порядок и восстанавливает справедливость на хранимой Господом Богом земле Британии. Амин». Мужчина сложил руки в молитвенном жесте и забормотал себе под нос что-то религиозное. По залу прошла волна сырой магии, и мурашки прошли по спине Нокта. Тиа моргнул, возвращая привычный взор, и вновь подивился тому, как ярко и ослепительно блистали одежды архиепископа Йоркского. Он будто сверкал, и ни чары, ни одна магическая наука не могла оставить такой след из того, что знал и слышал Тя. Это было нечто другое, имеющее другую природу, магическое не по сути, но по факту, нечто пугающее. Закончив, иерарх, не прощаясь, окрестил вновь волшебников и, попятившись, спустился вниз. Перед дверьми он окрестил их вновь и скрылся за дверьми парадного зала. «Что это было, Уизли?» — воскликнул багровый лорд Силвин. «Почему этот Магдл так позволяет себе говорить с чародеями Визингамота?» «Лорд Силвин», — ответил быстрее Уизли один из членов низкого собрания. «Заткнитесь и займитесь отстрелом троллей, как вы хвастались на приеме у Малфоев 3 года назад. Или Аврорам нужно проверить ваши руки. Да как ты смеешь, уважаемые чародеи и чародейки Визингамота?» Срываясь на крик, возвестил Уизли. «Прошу вас оставить выступление преподобного без прений. Увы, таков порядок. Посланник от Ее Величества известил нас. Приложим те усилия». Теодор из залов Визингамота в смешанных чувствах отправился в министерскую столовую, где взял крепкий чай. Слова лорда Яксли о Магдлах в Кенбридже уже были не такими пустыми после неприкрытых угроз магдловского священника. Хогвартс нужно действительно было срочно готовить к осаде. Выпив кофе и перекусив круассаном, Теодор вовремя пришел на занятие. С 2 дюжин учеников, начинавших курс, их осталось едва ли 15 человек. Кто-то пропустил, кому-то занятия показались слишком сложным, а кто-то и вовсе не смог предъявить результаты ИСов. Из студентов Хага, кроме Тиа и Панси, тут же были пара рейвенкловцев, включая одну из Патил, и Фей Данбар, которая то сходилась, то расходилась с Роном Уизли. Они так и держались группой, но к Тиа все лип Уиллу Пендлтон, который всерьез собирался оставаться в министерстве стажером. Мастер Тики появился у доски с негромким хлопком и критически оглядел класс. «Сегодня у нас заключительное занятие, в котором вам предстоит потренироваться в наложении обливия правильным образом», — сообщил он. «Сначала мы потренируемся с вами без палочек и жертв», — Тики усмехнулся, «а потом мои ассистенты доставят несколько пострадавших в недавнем инциденте Магдлов, на которых потренируется каждый из вас». Тренировка на Магдлах звучала жутковато. Маглорожденную Рейвенкловку Турпин затошнило. «Итак, я уже спрашивал, применяли ли вы это проклятие на людях?» Пока Тики опрашивал участников о том, знают ли они, как колдуется это проклятие, Теодор вспомнил крайний раз, когда ему пришлось использовать обливейт в поместье Тюберов. Тогда он действовал из благих побуждений. Старшие и младшие сыновья мистера Тюбера стали жертвами нападения нарциссы Малфой, ослабленной пытками, но все еще опытной колдуньей из древней семьи. Тим Тюбер и вовсе смог тогда вырваться и оказать сопротивление, но Тиа стер памяти ему, и маленькому Скрибуранне, и находившемуся под Империя Мартину, который, между прочим, попытался его прикончить. Он делал это неопытно и на интуиции, на рассказе Флитвика, что упоминал о таких чарах и их применении, и, возможно, подарил каждому из участников тех событий бесконечные кошмары, в которых нападение Малфой происходило снова и снова. Теодор поежился и слегка устыдился тому, что натворил сам в конце лета. «Руну Хагалас, и направляйте палочку в голову цели», — разъяснял Тики. «Проклятие действует несколько секунд. При этом можно дополнительно словами дать пояснение, что с человеком было в тот период времени, который вы заблокировали в его памяти. Это не решит проблему воспоминаний по Триггеру, но даст ему объяснение перед собой, которое поможет сформировать ложные воспоминания самовнушением». Теодор вдруг подумал, что Гринджер, которая отпраздновала 17-летие еще в сентябре и лишилась надзора задолго до премьеры «Принца и нищего», наверняка бы заставила Тики дать развернутые комментарии относительно того, как именно должно было строиться описание, и поднял руку сам. «Да, говорите. Простите, сэр, не подскажете, как именно надо внушать описание жертве? Ты лежал на диване целый день и пил виски, или в другой форме?» «Да, можно так. Вряд ли за несколько секунд можно сказать что-то более подробное». Тики дал команду палочкой, и в открывшиеся двери аудитории 4 молодых магов в бело-лимонных мантиях, среди которых Тя узнал нескольких выпускников прошлых лет, вкатили на длинной повозке накрытые белым полотном тела людей, видимо, тех самых подопытных магдлов. «Итак, каждый из вас может попробовать применить чары на практике. Это необходимо с моей точки зрения, однако не обязательно для получения документов. Желающие?» Теодор оглядел своих знакомых и, выдохнув, сделал шаг вперед. «Мистер Нотт», — смерил его взглядом Тики. «Что же, вот ваш случай». Он откинул полотно и отлевитировал в трансфигурированное кем-то кресло мужчину Макгла средних лет, темнокожего и практически лысого. Из всей одежды на нем было только нижнее белье, а на животе виднелись следы почти зажившего разрыва, нанесенного какой-то когтистой лапой. Этот Макгл был ранен в пригороде Льюиса при нападении сбежавших когтей смерти из зверинца мистера Джипкила. Чтобы стабилизировать его состояние, команда поддержки Аврората ввела его в коматозное состояние, после чего он попал в Мунга. Прогноз на исцеление был небольшой, но, по-видимому, в его роду были скрибы, и зелья усвоились практически верным образом. «Иннервит, помогите, огромная ебень!» – застонал мужчина, суча ногами. Теодор сглотнул комок в горле и наставил палочку на темнокожего. «Саппора, на тебя напало чудовище!» – громко сказал он, и одним движением начертил руну кончиком палочки. «Обливейт, ты порезался в пьяной драке об нож собутыльника!» Магическое сияние сверкнуло под закрытыми веками уснувшего мужчины, и его дыхание стало более ровным. «Нус, посмотрим, иннервит, хипнозя, легил лиминс». В руках мастера Тики палочка будто бы плясала, и одно за другим он наложил чары, прикрыл глаза, а через несколько мгновений магическая связь между его глазами и глазами застывшего Макгла, появившаяся от наложенных заклинаний, оборвалась, и Макгл судорожно выдохнул и закашлялся во сне. «Недурно. Пожалуй, по моей части курса вы можете считать, что получили зачет. Следующий». Теодор улыбнулся и, достав платочек, утер со лба пот. Отойдя в сторонку, он пронаблюдал за тем, как Панси не смогла заставить себя наложить чары на шотландскую старушку, что видела дементоров, и как Пендлтон с ненавистью и слишком жестко накладывает обливия на макгловского Аврора, что храбро встретил и отогнал вампиров вместе с павшим напарником. «Я такая слабая», — всхлипнула Панси, уткнувшись в его плечо. Теодор утешающим жестом коснулся ее плеча. «Подумать только, на первом курсе я бегала с Малфоем и проклинала Макглов, а на втором была счастлива, когда заколдовали грязнокровку Криви, а теперь мне ее жалко, Нот. Понимаешь, жалко». Теодор отрешенно кивнул. Пожалуй, он и сам, глядя на этих Макглов, ощущал похожие эмоции. Раненые, покалеченные, пострадавшие от магического мира, что должен был спрятаться от них и никогда не быть известным. Эти случайные люди не заслуживали такой участи, и ему самому также было их жаль. Старушку, парнишку-студента, полицейского и грузчика-негра, водителя повозки, которую раздавил дубиной тролль, атакованных дементором школьников, истинные масштабы трагедии, что разворачивалось в макгловском мире из-за войны в магическом, было сложно осознать. Неудивительно, пришла ему мысль, что церковники Макглов забеспокоились ростом эскалации. Чтобы развеяться, Теодор отправился в Кардифф, в лавку близнецов Уизли. Количество защитных чар на здании, появившемся перед ним только в момент, когда он хмуро осознал, что на привычном месте его нет, выросло кратно. Потянув дверь, он услышал, как на той стороне истошно завопило банши, вернее, охранные чары похожего толка. «Нот, твою ж», — выругался сонный Ли Джордан, скатившийся кубарем по лестнице. «Ты как вообще нашел нас? Я учредитель этого заведения», — отбрил его Теодор. «Уизли больше не принимают здесь покупателей?» «Нет, вся торговля в Манчестере и Лондоне», — Джордан провел по лицу ладонью. «Тут производство и склад». Действительно, на месте витрин теперь высились стеллажи, на полках которых были накиданы коробки и ящики с ингредиентами и готовой продукцией. «А где сами Фарджи?» — полюбопытствовал он. Джордан взмахнул палочкой, убирая натекшую под Теодором лужицу стаившего снега, и снова зевнул. «В Лондоне. Хочешь, сходи через шкаф, он на втором этаже. Умеешь пользоваться? Тебе в левый». Джордан ушел куда-то вглубь первого этажа, и вскоре оттуда послышалось журчание, а Теа, хмыкнув, поднялся наверх. В холле второго этажа стояло несколько раскладушек, одна из которых, судя по мятой и незастеленной постели, принадлежала Ли. Условия были далеки от хогвартских, но, видимо, близнецы платили порядочно. Шкафы стояли в торце помещения, как и в магазинчике в косом. Слева от шкафов были две двери, комната Ф и комната Дж, каждая из которых была зачарована уникальным набором чар. Теа покачал головой, видимо, братья отдалились сильнее, чем можно было подумать. Открыв дверцу шкафа, Теодор замер. Он вспомнил, что именно делал Гойл в школе, и как именно Дамблдор просил ему помощь. Жалея, что нет возможности записать ради перестраховки рунные рисунки, Теодор провел целую минуту, запоминая огромный рисунок, что покрывал стены, пол и потолок изнутри шкафа прежде, чем все же шагнуть туда. Путешествие через двусторонний портал, а это был именно двусторонний стационарный портал, привязанный к выделенному в отдельную абстракцию подпространству с помощью хитрых арифмантических преобразований и рунных комбинаций, был едва ощутимым. Руны вспыхнули, и воздух вокруг чуть изменил запах, Тиа был уже в Лондоне. После Кардиффа помещения в Косом выглядели гораздо более сжатыми по размеру. С лета здесь появилось больше ящиков с почему-то совиным печеньем и маркировкой на каком-то датском языке. «Фред, Джордж», — негромко позвал он. Подойдя к лестнице, Тиа услышал обрывки разговора на первом этаже. «Емите, мистер Вейдер, у нас нет желания продавать свою долю», — с нажимом и определенным волнением говорил один из Уизли. «Я могу предложить больше, чем этот мальчишка», — низкий, тяжелый голос какого-то существа давил своим присутствием. Его грубый германский акцент резал слух и вызывал неприятные ассоциации. «Кратно больше. Вы не понимаете, от чего отказываетесь. Мы в любом случае не будем перебираться в Гамбург, только работать с доверенными поставщиками», — отрезал второй Уизли. «Глупцы. Конфедерация не оставит пожар на островах, и вы все получите сполна за нарушение статута. Я еще вернусь к вам, подумайте над моими словами». Не прощаясь, по-английски мужчина с хлопком исчез. Теодор не видел этого глазами, но ему не нужно было глядеть на это, чтобы услышать хлопок. Он спешно спустился вниз. «И что это было, а?» — спросил он, завидев затылки братьев. «Нот». Подпрыгнули они почти синхронно. «Ты что как?» — Ли подсказал. «Где вас найти?» «И я прошел из Кардиффа сюда». «Кто это с вами тут говорил?» «Мистер Вейдер. Он соблюдает анонимность и ходит в черной маске, но мы уже знаем, это делец из Гамбурга. Хочет перекупить нас деньгами Ганзы, которые уже дали ему ссуду на это. Не переживай, мы разберемся». Вскоре они уже сидели втроем за столом в местной небольшой трапезной на втором этаже и пили чай. «Ты чего зашел-то?» — спросил, наконец, один из близнецов после того, как они обсудили погоду и последние новости. «Билл у меня еще летом просил поговорить с вами», вздохнув, начал было Тиа, и тут же был прерван вторым близнецом. Судя по свитеру Сэф, это был Джордж, но полной уверенности у Нотта не было. «Не продолжай», — скривился Уизли. «Старший братик очень переживает, что Персик устроился в министерство, Черлик трахается со своими дружками и ящерицами в Румынии, а мы успешные бизнесмены, а он, бедняжка, весь свой потенциал растратил у гоблинов в кабале. Сам дурак, надо было идти к Шизоглазу после Хага, он предлагал. Тогда бы сделал карьеру в Аврорате, а не был бы до сих пор третьим помощником разрушителя чар по Британии. Но его аргументы. Он хочет здесь всем управлять вместе с этой своей кралью. Ты видел его кралю? Мы с Броски в ахере. Это же Вейла. Все равно, что Ран не на садовом гноме женится. Ма в шоке. Такой позор. Дядя Рупи вообще под сомнением о наследстве. Потому Билли и бесится. А если? Никаких если. Отхлебнув добрую половину чашки горячего чая, заявил Эф. То есть, возможно, Джордж, он уже перепробовал все, даже Поттера прислал. Гарри ровный парень, и помог нам со стартовым капиталом не меньше папы, и мы ему единственному всегда продадим бесплатно, но, Мерлин и Моргана, это попросту низко со стороны Билла. Он никогда и ничего не делал в жизни сам, добавил потенциальный Фред. В Африке горы, в Африке реки, передразнил он. А его туда отправили по протекции директора Дамблдора вообще-то. А как директор потерял влияние, так Билли сидит на заднице и ноет. Так теперь еще и с Вейлой спутался. Теодор умолк. Такие подробности отношений между братьями Уизли ему были неведомы. «Не подумай, будто почувствовав его мысли», — заговорил снова Джордж. «Мы любим всех членов нашей семьи. Но семья — это семья, а бизнес — это бизнес. Мы Эйрона не пустим в наше дело, он же криворукий. Пусть Аврором становится вместе с Гарри, или в Квиддич идет. Кстати, ты же держишь в уме, что джинни могут сделать предложение в какую-нибудь команду после школьного чемпионата в следующем году». Эта мысль заставила его содрогнуться. Чары аппараций, наиболее простые в освоении для магов, достигших ментальной зрелости, важно рассказывал представитель департамента транспорта, мистер Флан Макдонак, обладатель устрашавшей квадратной челюсти и редкой шевелюры. Он, тем не менее, спокойно и взвешенно рассказывал о том, как именно необходимо аппарировать. Конечно же, у них существуют противопоказания. «Мисс Паркинсон, пожалуйста, назовите как минимум три из них». «И ведьмам не рекомендуется использовать аппарацию», — покраснев, начала она. «Да, именно так», — сально улыбнулся Макдонаг. «Почему именно ведьмам?» «Потому что ведьма может носить в чреве новую жизнь, и аппарация может пройти фатально для обоих», — сделавшись пунцовой, закончила Панси. «Еще нельзя аппарировать подросткам младше 15, потому что у них не сформировано до конца магическое ядро. Никакого магического ядра физически в теле мага не существовало, это было художественное преувеличение», которое всячески критиковал в прошлом году Флитвик, но вместе с формированием личности к 15 годам у подростков в основном формировался рисунок магии, включая те самые магические подписи и патронусы. Ну и глубоким старикам тоже не рекомендуется, потому что они могут забыть облик места назначения. Вот, спасибо, мисс Паркинсон, чиновник смерил ее долгим взглядом, и Теодор почувствовал раздражение. Их группа в полтора десятка человек стояла у двух обручей. Всем было необходимо встать сначала один, потом во второй, вспомнить ощущения из первого, представить их в памяти максимально ярко, и захотеть заставить магию перенести человека туда, применив чары аппаратия. В основном сами чары вслух никто не называл, все колдовали без палочек и даже безмолвно. Теодор стоял среди первых конкурсантов. «Нужно представить себе место назначения до мельчайших подробностей», – разглагольствовал шотландец без шотландского акцента. Теодор уже соскучился по Хогвартсу, понял он вдруг. Насыщенная неделя каникул вымотала его не хуже прошедшего семестра. «Представить и наколдовать магией перенос туда. Главное – не сомневаться. Ни мгновения. Сомнение – путь к расщепу, а расщеп может стать летальным. Расщеп, он же расщепление, был распространенным видом магических травм». Это Теодор еще из своего первого визита в Мунго со сломанной рукой знал, вернее, слышал. Расщепление было связано с тем, что тело колдуна из-за его смятения и сомнений перемещалось не целиком, или не совсем в точку назначения, или, если он засомневался в этой самой точке, последнее было самым страшным. Голова могла аппарировать в Дублин, а остальные части тела, в Белфаст, и трех часов, которые жизнь в колдуне держала бы магия аппарации, могло не хватить. С мыслями обо всем этом Теодор сделал волнительный шаг в первый круг, а затем, постаравшись все запомнить, во второй. До него трое ребят смогли с первого раза аппарировать правильно, что вдохновляло. Теодор сжал в кулаке кончик палочки, зажмурился, представляя ощущения из второго обруча, и вдруг засомневался. Пот выступил на его висках, но боязнь показаться слабаком подстегнула его, и он махнул рукой, мысленно командуя аппарационные чары, и чуть не завопил от боли. Правая рука с палочкой неприятно шлепнулась на пол с характерным мясным звуком. Тихонько завыв, он разжал глаза. Он стоял в кругу, который был для него целью, а вот рука-кисть лежала на месте, где он до того в очереди стоял. Теодора замутило, а другие участники взволнованно загудели. Панси, или кто-то другой, завизжал, а инструктор радостно засмеялся. Каждый четвертый, как я и говорил, в нос Теодору, что едва стоял на ногах, ударил резкий неприятный запах какого-то отвратительного зелья, мгновенно вернувший его в чувство. «Давай руку, путешественник!» – засмеялся инструктор. Теодор посмотрел на него с максимальным отвращением. «Не смотри, как жалобный котенок. Руку, говорю, давай!» Он засучил рукав его пиджака и приставил к обрубку подлетевшую кисть, бледную от напряжения из-за зажатой палочки. Лужица крови, натекшая из руки, тут же испарилась. Инструктор приставил кисть к обрубку предплечья, откупорил пузырек. «Рябиновый отвар, о котором я говорил, наружное применение, смотрите», и произнес формулу контрзаклятия, «Фините аппарата». Теодор почувствовал, как его легко потянуло под ребра, но ничего, кроме сращивания руки с телом, не произошло. Ощущения были далеки от идеальных, скорее, наоборот, ему было стыдно, больно и противно от себя самого. «Пробуйте еще раз», — хлестко прозвучал голос инструктора. Теодор взял себя в руки и вспомнил, как стоял в предыдущем кругу. «Ну же, мистер Нот». Хлопок, мгновенное неприятное ощущение аппарации, и вот, он уже стоял в правильном обруче на полу. Расслабившись, что все получилось, он улыбнулся. «Ну, вот, так-то лучше, и нечего было устраивать шоу», — проворчал инструктор. Теодор был счастлив. Теперь оставалось не разучиться аппарировать до апрельского совершеннолетия. Глава 90. До конца каникул оставалось полтора дня. Необходимо было успеть получить сертификат в министерстве, а затем собственно уже отправляться в Хогвартс, чем с утра Теодор и занялся. В аудитории, где шли занятия с мастером Тики, уже собрались почти все участники их курса. Утренний ежедневный пророк свидетельствовал об очередной плохой новости, из Азкабана вновь состоялся массовый побег. 97-й год в этом плане не отставал от 96-го, но масштаб был принципиально иным. По словам специального корреспондента Уилрока, дежурная смена гарнизона Азкабана прибыла в уже разоренную тюрьму, покинутую как надзирателями в лице дементоров, так и всеми без исключения узниками, и лишь растерзанные тела некоторых авроров из предыдущей смены и черная метка в облаках свидетельствовали о произошедшем. Все это было очень плохими знамениями. Все министерство выглядело спокойным, но в испуганных взглядах чиновников и растерянных репликах авроров было больше, чем в этом показном спокойствии. Мастер Тики вошел в аудиторию вместе с мистером Маулом и инструктором Макдонагом. «Кто из вас был в Эвернессе хотя бы раз и может туда аппарировать?» — деловито поинтересовался Тики. По уже выработавшемуся рефлексу несколько участников подняли руки. Теодора в их числе не было, но зато были Уилл и Панси. «Отлично. Каждый берет двоих других, аппарируем туда. Зачет сдаем в практических условиях». Ночью по городу прошлись дементоры. Есть пострадавшие и погибшие среди маглов. Тики был предельно серьезен. Панси протянула руку на Кту и Данбар, которые ободряюще улыбнулись ей, и через мгновение всех троих подцепила крюком и потянула сквозь угольное ушко. Мита, где оказались юные маги, было похоже на поле боя. Перед ними оказалась лестница, ведущая к замку, где до сих пор виднелись всполохи заклинаний. Лаяли собаки, снег вокруг был заляпан кровью и сгустками какой-то магической субстанции, похожей на одеяние дементоров. Тут и там лежали покойники-маглы. Обе девушки завизжали, поняв, в какой ад они попали, и Теодор был вынужден наложить вишневой палочкой чары молчания. «Тише, тише, там еще идет бой, Финити. Нот, ты, знала бы, где окажемся, никогда бы не пошла на эти курсы». Панси неожиданно ударила его по щеке, лицо обожгло, и он с недоумением уставился на разъяренную ведьму. «Успокойся, Паркинсон», — прошипела ей Гриффиндорка. «Где остальные? Эй, есть кто здесь?» — прокричал голос Пендлтона. «Теодор, Панси, Фей, кто-нибудь». Ребята пробежали по заснеженному проулку и оказались на большой площади, где следы бомбард виднелись повсюду, разметав магловские повозки. «Это что вообще?» Трое парней, Пендлтон и прибывшие вместе с ним, выглядели ошеломленными. «Здесь точно работали авроры? Черта с два, я не дамся живым!» — прокричал какой-то голос, и в окнах здания напротив мелькнул силуэт темноволосого магла с револьвером. «Вот, что держал Яксли», — вспомнил Тя. Засунув его себе в рот дулом, магл через секунду безвольно опал, и эманации магии смерти вырвались из его тела. «Какой ужас!» — прошептала Данбар. 20-летнего уроженца Нортумберленда, который прибыл вместе с Уильямом, затошнило. «Где чертов Тики? Где хоть кто-нибудь?» — выругалась Данбар. Теодор сосредоточился на светлых воспоминаниях, и только спустя десяток секунд вспомнил недавнее Рождество. «Экспекто патронум, министр, в Эвернессе хаос, магловский центр разгромленный, нет и следов министерства». Прозрачный филин под уважительными взглядами спутников взмахнул крыльями и нырнул под землю. Теодор огляделся более спокойно. Действительно, центр был разгромлен, и действительно никаких авроров здесь не было. Было ли кому здесь помогать вообще? «Тетя жила здесь», — рассказывала Панси. «В замке музей». Раздались хлопки аппараций, и Тиа скорее инстинктивно выставил противонавстречу фигурам в красном. «Кто такие?» — спросила тонким голосом скрытая за чарами неузнаваемости Аврор, одна из десятка, что прибыли вместе с ней. «Я считаю до одного». Ребята наперебой объяснились, кто они такие, и через несколько мгновений вокруг появилось больше магов. Кто-то отдавал приказы, представители департамента катастроф устраняли последствия, а маги в лимонных мантиях занимались телами и ранеными. «Где Тики-то?» — спросила тихо Патил. От волнения у нее прорезался легкий акцент, как когда-то на первых курсах. Через несколько минут, наконец, на ребят обратили внимание. Лично министр Скримджер в роскошного вида шубе в сопровождении адъютантов и секретарей подошел к ним. «Опять вы, Нот?» — с неприкрытой усталостью и каким-то раздражением сказал рыжеволосый маг. «Ваши кураторы столкнулись с непредвиденными обстоятельствами. Ваша помощь нужна уже не здесь, а в Форт-Агастусе, на берегу Лох-Несс. Но там справится и без вас. Купер, отправь сертификаты им письмами». «Есть, сэр», — бодро отрапортовал секретарь министра. «Отправляйтесь обратно в Лондон. Надзор с вас сегодня снят», — закончил Скримджер, и потерял всяческий интерес, шагая со всей своей свитой дальше. «И что, меня возьмут на стажировку, или нет?» — спросил недоуменно Уильям, когда они вернулись в атриум, вызвав смешки ребят и разрядив обстановку. Вид Хогвартса из экипажа, запряженного фестралами, после суматошных каникул успокаивал и давал ощущение, что все вновь хорошо. Конечно, это было обманное впечатление. Уже накануне вечером специальный выпуск ежедневного пророка опубликовал перечень из 300 имен сбежавших из заключения преступников, а на передовице и вовсе красовалось официальное представление Международной конфедерации магов к британскому правительству с требованием пресечь многочисленные и кровавые нарушения статута под угрозой интервенции. Было ли министерство готово к решительному превращению ситуации в победу? Вопрос, который Джинни назвала скорее риторическим, подражая тону Слокхарна. Теодор не верил в успех министра Скримджера, недостаточно гибкого, чтобы заручиться помощью криминального мира, и недостаточно решительного, чтобы ввести диктатуру. Это значило лишь одно: если темный лорд не прекратит выступление, то Макглы или конфедераты, и неизвестно, кто хуже, вмешаются в противостояние. Исход этого вмешательства Теодор предсказать затруднялся, но едва ли ситуацию удастся удержать в русле нынешнего уровня эскалации. И все же эти невеселые мысли отступали при виде сказочного шотландского замка, высевшегося над водами Черного озера. На первом после каникул пиру большинство студентов, что оставалось в замке, было ошеломлено пришедшими новостями. Впрочем, обращение директора Дамблдора, напомнившего, что Хогвартс в безопасности, утихомирило паникеров. Потянулись однообразные зимние дни, будто бы в тон тоске, что нагоняли дементоры, серые тучи оккупировали небо над замком. Снег сменялся мелким дождем, и вновь сменялся снегом. Первые недели января вогнали Теодора в умиротворенное состояние, и мало что могло его из него вырвать. Тя, дернул его за рукав в библиотеке Луи. «Можем поговорить?» Нотт улыбнулся и потрепал юного брата по волосам. «Да, давай, только не здесь, чтобы не нарушать тишину, чтобы не показываться на глаза вместе». Этого он не сказал. Закрыв двери пустого класса коллапартусом, Нотты расположились на разных партах. Луи, за партой, Тя, на соседней. «Ты хотел что-то спросить?» «Да», — мальчик кивнул с хитрым видом. «Что такое статус крови?» «Не говори, что уже не разузнал», — усмехнулся Теодор, пристально разглядывая Людовика. «Ты ведь знаешь, что это такое?» «Ну а расскажи ты, статус крови — неофициальный показатель, описывающий происхождение волшебника», — менторским тоном пояснил Теодор. «Существуют чистокровные, полукровные и маглорожденные маги. А кто такие настоящие маги в этом списке? Так один наш родственник, не сильно важно, кто, называл рожденных в семьях, где на 10 поколений все были магами. Наш отец, например. При этом в роду моей матери были скрибы, поэтому я просто чистокровный, а ты – полукровка». Мальчик состроил задумчивую мину. «Но меня обзывают грязнокровкой», – полуутвердительно сказал он. «Дурачки, дурачки. В этом году мы не будем раскрывать этого секрета», – подмигнул ему Тя, надеясь, что тот подыграет. «Вот когда дело дойдет до свадьбы». «Фи, свадьба», — скривился мальчишка. «Меня не хотят в Квиддич брать из-за статуса крови». Теодор молчаливо удивился тому, что на Хаффлпафф это играет хоть какую-то роль. «Можно я хотя бы Фауле расскажу? Вы с ним подружились?» Теодор вскинул бровь. «Ну, Грим хороший парень, и у нас с ним одна кровать. Он спит на верхней полке, а я на нижней». Артур никогда не упоминал о двухэтажных кроватях на Барсучьем факультете, и Теодору сразу вспомнилась кровать в доме Томасов, где он бывал однажды. «Не расшиби голову, а верхнюю полку, братишка», — машинально ответил он. «Да, Гриму можешь рассказать, только это секрет. Его дед, вот уж чего он не любит, так это когда ему дедом тыкают», — перебил его Луи. «Да слушай, что я говорю», — прикрикнул Теодор. Луи пристыженно замолчал. «Его дед попросил меня приглядывать за ним. Если вы друзья, приглядывать за вами двоими будет проще, чем за каждым по отдельности, понятно?» «Понятно», — буркнул Луи. «А летом ты возьмешь меня к себе в замок?» «Нет никакого замка», — Теодор развел руками. «Но полетать на метлах обязательно возьму, не сомневайся». «Поймал на слове», — рассмеялся мальчишка, вскакивая со своего места. «И вообще, я стану ловцом и воебуой, то есть он покраснел, выиграю у слизеринцев». «Вот». Теодор лишь покачал головой на такое сквернословие и снял чары с дверей. Смущенный Луи, не попрощавшись, выбежал оттуда, а за ним вышел и Нотт под озадаченный взгляд серой дамы. «Миледи», — кивнул он привидению, Итан на старофранцузском что-то ответила ему про манеры. Уже вечером Теодор, засыпая, поймал себя на мысли, что ни разу не уделил за год внимания Джоли. Конец месяца ознаменовался постановкой четверокурсников. Те метались между книгой «Джунглей» Киплинга и «Звездными войнами» Лукаса, вышедшими в Америке в конце 70-х, и в конце концов едва смогли подготовиться к тому, чтобы не ударить в грязь лицом. Теодор никогда не читал «Графа Монте-Кристо», но слышал про эту книгу от бабушки, но постановка в очень импрессионном стиле с криками и эмоциями 14-летних подростков ему не понравилась. Внимание к этому событию было привлечено гораздо меньше, чем к предыдущим, и едва ли кто-то кроме родителей и участников составлял перечень гостей. Врач клиники Мунга, мистер Вейн, один из попечителей, после спектакля обратился к студентам и призвал их идти в лекари. Собственно, дефицит кадров был связан еще и с тем, что многие попросту покинули пределы Британии. Уже в феврале Невиллу прислал ему записку, и в Хаксмиде, где появился комендантский час и патрули Авроров, они отобедали вдвоем в трех метлах, обсуждая планы по подготовке патрульных троек на весну и следующий год. «Всем ясно», — говорил, обгладывая куриную ножку, Невиллу, что Скримджер не удержится дольше лета. Дамблдор его не поддерживает, Монтегю и его подпевалы заперлись по конурам. Пожиратели и их приспешники саботируют любые его идеи. Единственный вопрос, пойдет ли директор сам в министры, или же поставит кого-то из ордена. «Я ставлю на Кингсли Шиклболта». «Вы знакомы с ним?» «Не доводилось», — ответил Тя. «Но разве Шиклболты не в клане Монтегю?» «Кингсли из младшей ветви», — пояснил Невиллу, шумно отхлебнув из бокала сливочное пиво. «В его роду Анай, выходцы из Африки, ну, негры, понял?» Там прославленная прорицательница еще при директоре Блэке приехала в Британию, и вот он ее праправнук, что ли, темнокожий тоже. «А, кажется, я понял, о ком ты. Может, даже видел его», — Тя пожал плечами. «Он сейчас всеми операциями ордена заправляет. Ну, как Эмилину и Амелию убили, бедная Сьюзи. Как у вас, кстати, с Ханной?» Разговор плавно свернул на девчонок и отношения. Невилл оказался практиком по классификации романтика Артура, живущего в мире иллюзий, что любовь нужно выражать в высокопарных словах и красивых ухаживаниях. Это было предметом шуток среди хаффов, да и Тя тихонько посмеивался над почти братом, хотя и поддерживал его во всех начинаниях. Зелье для Слакхарна тот, конечно, сварил, как успел, но выиграл в этом соревновании Поттер, сумевший сварить идеальное зелье невидимости, подобрав идеальную пропорцию золотой моркови и жезла африканского паука-скорпиона. В феврале в Хогвартс вернулся Квиддич. Джинни блеснула вместе со всей командой, выиграв у Хаффлпаффа в примерно равной борьбе, где все решила поимка Снитча. Это был очередной триумф Гриффов, но Тя ничуть не расстраивался по этому поводу, в отличие от фанатов Квиддича. Впрочем, на матче вновь не было Грегори Гейла и Трейси Дэвис, и его кольнула мысль о том, что стоило заняться вопросом исчезательного шкафа.